архиепископа Веркий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 7. Защитительная речь архидиакона Стефана и его мученическая кончина. Первосвященник спросил Стефана, так ли это? Признает ли себя Стефан виновным в возведенном на него обвинении? В ответ на этот вопрос Стефан произнес длинную защитительную речь, в которой сделал краткий обзор истории еврейского народа от Авраама до Соломона, и в заключение произнес ряд обличительных слов против своих неправедных судей. Главная цель этой речи – обратить против еврейского народа предъявленное ему обвинение в нечестии. Сущность всей речи заключается в стихах 51-53. Стефан как бы так хочет сказать, «Не как хулитель Бога, закона и храма предстаю я здесь, обвиняемый, но как жертва вашего противления Богу и Мессии, противление, которое вы наследовали от отцов ваших. Я верую в истинного Бога и свято чту его закон, но вы всегда противились Богу и его закону, а потому и судите меня». Чтобы яснее представить все это, Стефан заставляет говорить за себя историю, и притом со всем спокойствием и обстоятельностью. Он начинает с родоначальника евреев Авраама, переходит далее к его ближайшим потомкам, праотцам еврейского народа, и уже здесь показывает их противление Богу в истории праведного Иосифа, который, однако, по промыслу Божию оказался спасителем всего рода. С целью оправдаться от обвинений в хуле на Моисея, Стефан особенно подробно останавливается на истории этого великого законодателя евреев, подчеркивая свое глубокое к нему уважение и вместе с тем указывая в истории его часто повторявшееся выражение противления народа ему. От скинии завета Стефан переходит к устроению Соломоном храма. Подтвердив свое воззрение на храм изречением пророка Исаии, Стефан переходит к смелому изобличению своих неправедных судей, указывая им их тягчайший грех против Мессии и Бога. Члены Синедриона раздражились этим обличением до последней степени, а когда Стефан сказал им о своем видении прославленного Господа, в крайнем озлоблении против него побили его камнями. Вся эта величественная речь, вероятно, была воспроизведена каким-либо тайным приверженцем христианства, вроде Никодима или Гамалиила, потому и смогла быть записана деописателем. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан». Здесь как будто противоречие повествованию книги Бытия, ибо по книге Бытия Господь явился Аврааму уже в Харане. Но, по свидетельству Филона и Флавия, иудеи на основании преданий веровали, что первое явление Бога Аврааму было еще в Уре Халдейском, до переселения в Харан, что именно вследствие этого явления отец Авраама Фара вместе со всем семейством отправился из Ура в Ханаан, но по дороге в Харане умер, и тогда Господь вновь явился там Аврааму, повторив данные еще в Уре повеление отправиться в землю ханаанскую. Это предание имеет подтверждение себе дальше, в книге Бытия, где Господь говорит «Я Иегова, который вывел тебя из Ура Халдейского». Это же подтверждается и местом книги Неемии. «И не дал ему наследство в ней ни на стопу ноги». Хотя Авраам и пришел в Ханаанскую землю или Палестину по повелению Божию, но он не имел там наследственной поземельной собственности. Это видно и из того, что он должен был купить поле и пещеру у туземцев для погребения Сары. Стефан указывает, что дарование Аврааму как потомство, так и земле обетованной находилось всецело только в воле Божией. Рабство египетское продолжалось точно 430 лет. Стефан же только округляет это число. Выражение «дал ему завет обрезания» употреблено с тем, чтобы показать, что заключение завета было свободным действием Бога, даром его Аврааму, его потомству, что Бог не связан этим заветом, но и после него творит только ему угодное. Патриархами называются далее дети Иакова, как родоначальника 12 колен Израилевых. по зависти продали Иосифа. Не без особенного намерения указывает Стефан на эту черту зависти. Он желает указать, что это же чувство было причиной распятия Господа Иисуса Христа, прообразом которого явился проданный братьями Иосиф. Дальнейшее повествование Стефана об Иосифе целиком основывается на свидетельствах книги Бытия, так же, как и повествование о Моисее из книги Исход. О том, что Моисей научен был всей премудрости египетской, то есть научен всей египетской мудрости, ничего не говорится в священных книгах Ветхого Завета, но об этом говорит предание, записанное Филоном, да и нет ничего удивительного, что Моисей, воспитывавшийся в качестве сына дочери фараона, получил самое высшее и многостороннее египетское образование. Это образование состояло тогда главным образом в изучении естественных наук с магией, астрономией, медицины и математики. Вся эта внешняя мудрость должна была стать у Моисея орудием в деле его великого служения истине Божией. Выражение «был силен в словах» не противоречит свидетельству Моисея о себе, что он неречистый и косноязычный. Он, может быть, был заика, но это не препятствовало его речи отличаться той внутренней силой, которая выражает собой сильный дух человека. Указание Стефана, что Моисею было 40 лет, когда он вступился за обижаемого еврея, основано на предании, что 120-летняя жизнь Моисея разделяется на три периода, по 40 лет каждый, 40 лет при дворе фараона, 40 лет в стране Мадианской и 40 лет в пустыне с евреями по дороге в обетованную землю. Убийство Моисеем египтянина Стефан представляет как предзнаменование освобождения всего народа от рабства египтян, чего евреи не поняли по недостатку веры в Бога. Далее, о бегстве Моисея в страну Мадиамскую и о явлении ему Бога через 40 лет в купине Неопалимой Стефан рассказывает, следуя повествованию книги «Исход». Как и Моисей, он называет явившегося в купине «ангелом Иеговы», под которым древние всегда понимали великого совета ангела, Слово Божие или второе лицо Пресвятой Троицы. Далее Стефан начинает сильными чертами изображать величие Моисея как избавителя, чудотворца, пророка, законодателя и посредника между Богом и еврейским народом, указывая при этом на непослушание, которое проявлял еврейский народ по отношению к Моисею и Богу. Факт, что один из дравшихся евреев грубо оттолкнул Моисея с укорительными словами: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами?» Стефан обобщает, относя его к целому народу, в том смысле, что слова одного были выражением неблагонадежного и жестоковыйного направления духа целого народа. Сего, отвергнутого народом, Бог, однако, поставил не только начальником и судьею, но и избавителем. Стефан представляет здесь Моисея прообразом Мессии, которого также отвергли евреи. Стефан приводит далее пророчество Моисея, в котором он указывает на имеющего прийти Мессию, прообразом которого он является. Вспоминая Синайское законодательство, Стефан говорит, что Моисей получил заповеди Божии через ангела, говорившего с ним. В книге «Исход» изречение закона Моисею приписывается самому Иегове, но Флавий приписывает это ангелу, что согласно и со словами святого апостола Павла в послании Галатам и евреям. Может быть, здесь имеется в виду опять ангел Иеговы, то есть второе лицо Пресвятой Троицы. Ложные свидетели утверждали, что Стефан не перестает говорить хульные слова на закон. Стефан же здесь восхваляет закон, называя его живыми словами, такими, в которых заключается действующая живая сила. Далее Стефан укоряет евреев за непослушание их Моисею, напоминает о том, как они жалели об оставлении Египта, как сделали себе золотого тельца, в чем видно влияние египетского язычества, обоготворявшего быка Аписа. Стефан, ссылаясь на пророка Амоса, укоряет затем евреев, что во время 40-летнего странствования по пустыне они служили воинству небесному, то есть поклонялись солнцу, луне и звездам. Он прямо называет имена языческих божеств, которым поклонялись в пустыне евреи, отступая от служения истинному Богу. Это Молох, сирийский и ханаанский идол, под именем которого обоготворялось солнце как плодотворное начало жизни на земле. И Римфан или Рифан, коптское название, обоготворявшееся арабами, финикиянами и египтянами планеты Сатурн, как символа времени. Далее Стефан оправдывает себя от обвинений в том, что он не переставал говорить хульные слова на святое место сие, то есть на храм. «Но Вышний не в рукотворенных храмах живет», — говорит далее Стефан, и приводит слова пророка Исаии о том, что Бог вездесущ и не ограничивается храмом. Этим пророческим изречением Стефан разбивает заблуждение отживающего иудейства, будто Иерусалимский храм есть единственно возможное место истинного богопочитания. Это то же, что сказал Христос самарянке: «Поверь мне, что наступит время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вслед за тем, с 51 стиха, Стефан изменяет тон защищающегося на тон обвиняющего своих неправедных судей. С одушевлением пророка он указывает этим представителям еврейского народа на их нечестие, выразившееся в том, что они соделались предателями и убийцами пришедшего к ним праведного, предвозвещенного пророками, то есть Мессии. Он называет их, как это делали и древние пророки, жестоковыйными, то есть непокорными, упорными и своевольными, а также людьми с необрезанным сердцем и ушами. Это было особенно обидно, ибо иудеи тщеславились своим обрезанием, а в понятии необрезания заключалось понятие нечистоты и язычества. Стефан напоминает им о том, как они всегда противились Духу Святому, что выражалось в постоянном избиении евреями, посланных к ним Богом пророков, и укоряет их в неисполнении закона. Слушая столь сильное обличение, они рвались сердцами своими от гнева и скрежетали на него зубами. Стефан же, объятый Духом Святым, возводит очи свои к небу и видит славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, что сейчас же и изрекает вслух, как смелый исповедник, называя Иисуса тем именем, которое он сам любил употреблять, Сыном Человеческим, в согласии с общеизвестным пророчеством Даниила. Это довело ярость присутствующих до последней степени. Они увидели в этом богохульство, и, затыкая уши свои, чтобы не слушать его, устремились на исповедника и, выведши за город, стали побивать его камнями. Это было своеволием возмущенных фанатиков, так как мы не видим, чтобы Синодрионом был произнесен формально смертный приговор, на который требовалось к тому же утверждение римских властей. Синодрион, однако, несомненно, сочувствовал этому и, наверное, даже подстрекал фанатиков. Римский гарнизон, обычно небольшой в Иерусалиме, вероятно, не мог справиться с внезапно вспыхнувшим сильным возмущением. Прокураторы же обычно жили в Кесарии, и нужно было время, чтобы известить их и получить подкрепление для усмирения возмущения. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Свидетели, по закону, должны были первыми бросить камни в обвиненного ими в преступлении, а чтобы широкие восточные одежды не мешали, их снимали. Савл впоследствии стал великим апостолом языков, Павлом. Побиваемый Стефан вознес Богу двоякую молитву о себе и о своих убийцах. Это те же молитвы, которые принес своему небесному Отцу и распятый Христос на кресте. И, сказав сие, почил. Кончину первомученика Дееписатель называет успением сна. Глава 8. Великое гонение на церковь после убиения Стефана, стихи с 1 по 4. Насаждение церкви в Самарии диаконом Филиппом и крещение Симона Волхва, стихи с 5 по 13. Апостолы Петр и Иоанн в Самарии и Симон Волхв, стихи с 14 по 25. Благовестие Филиппа евнуху эфиопской царицы, стихи с 26 по 40. Великое гонение на церковь после убиения Стефана, стихи с 1 по 4. Убийство Стефана не осталось единичным фактом. Оно было началом великого гонения на церковь в Иерусалиме, продолжавшегося и потом несколько времени, как долго в точности неизвестно. Церковное предание сохранило воспоминание, что в тот же день был убит другой диакон, Никанор, и с ним 2000 христиан. Все, кроме апостолов, рассеялись, то есть, следуя разрешению Господа, бежали в другие города Иудеи и Самарии. Апостолы же смотрели на святой город как на место, которое должно было стать средоточием нового Царствия Божия на земле, а потому не считали себя вправе оставить Иерусалим. Погребли Стефана, по-видимому, не христиане, которые не смогли бы этого сделать, а мужи благоговейные из иудеев, тайно расположенных к христианству, имевшие мужество, подобно Иосифу Аримафейскому и Никодиму в свое время, прийти и похоронить тело мученика. Этим мужам благоговейным деописатель противополагает фанатичных гонителей христианства, каковым был Савву, входивший в домы и влачивший мужей и женщин в темнице. Видимо, Савву был орудием Синодриона и был уполномочен им на такой образ действий. В этом он сам признается в послании к Галатам. Насаждение церкви в Самарии диаконом Филиппом и крещение Симона Волхва. Стихи с 5 по 13. Но злоба врагов Христа имела своим последствием еще большее распространение веры Христовой. Рассеявшиеся христиане всюду сеяли семена Христового учения. Из главы 11 стиха 19 видно, что они прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. С самого начала, таким образом, стало оправдываться замечательное изречение Тертуллиана «Кровь мучеников – семя христиан». Деописатель передает прежде всего об обращении самарян в результате проповеди диакона Филиппа. Что это был диакон, а не апостол Филипп из 12, видно потому, что после обращения самарян к ним были посланы апостолы Петр и Иоанн для возложения на них рук и низведения Духа Святого. Кажется, Филипп имел дом и семейство в Кесарии и шел туда, а по дороге остановился в городе Самарии, переименованном Иродом Великим в Севастию. Видя чудеса, совершившиеся Филиппом, народ с радостью внимал его проповеди. В числе уверовавших и принявших крещение был некий Симон Волхв, до того времени славившийся в городе своими волхованиями. О нем упоминает святой Иустин, мученик, как о самарянине из села Гиты. Но это был волхв не в том добром смысле, как волхвы персидские, приходившие на поклонение новорожденному Господу. Это был чародей, колдун. В то время по римским и греческим свидетельствам много появлялось таких магов, халдеев, математиков, гуэтов, как их называли, которые, обладая некоторыми знаниями таинственных сил, тогда еще мало исследованной природы, выдавали себя за людей необыкновенных. Исцелением некоторых болезней, заговорами, гаданием, шарлатанской таинственностью они так действовали на невежественные массы народные, что народ верил им, будто они находятся в сношении с высшими силами. Так и о Симоне Волхве говорили, что он есть сила Божия, великая. Это выражение напоминает нам развившемся впоследствии так называемом гностицизме, еретическом учении, смешавшем христианские понятия с языческими и учившем о так называемых эонах, силах, истекавших из полноты, плеромы божества. По-видимому, Симон и выдавал себя за такого эона, а народ поддался увлечению им, верил ему. Но сила проповеди Филиппа была так велика, и чудеса, совершаемые им, так поразительны, что народ уверовал во Христа, оставив свое увлечение Симоном, и крестился. Крестился и сам Симон, но, судя по всей его дальнейшей истории, он едва ли сделал это искренно. Пораженный чудесами Филиппа, он, вероятно, надеялся только приобрести эту силу, творить такие же чудеса, как и Филипп, и тем приобрести еще большую славу и влияние в народе. Апостолы Петр и Иоанн в Самарии и Симон Волхв. Стихи с 14 по 25. Принятие крещения самарянами было тем многозначительно, что это был первый народ, ставший христианским без посредства полного и чистого иудейства и обращенный притом ко Христу проповедникам и эллинистам. Апостолы сочли это столь важным, что сейчас же послали к ним Петра и Иоанна для возложения на них рук и низведения благодати Святого Духа. Здесь важно отметить, что апостолы Петр и Иоанн посылаются другими апостолами, то есть явно, что они не считают себя выше целого сонма апостолов, а считают себя обязанными исполнять поручения, возложенные на них всем апостольским ликом, как одной собирательной личностью, частные члены которой обладают равными правами. Возложение рук в данном случае – это второе таинство, которое впоследствии стало совершаться через миропомазание и которого не мог совершить Филипп, будучи только диаконом. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Очевидно, принятие Духа Святого сопровождалось какими-либо видимыми знамениями, которые и приметил Симон. Отсюда видно, что сам Симон, хотя и крещенный уже, не сподобился принять Святого Духа, ибо тогда был бы невозможен такой его поступок. Очевидно, до него еще не дошла очередь, а он, видя каково действие Духа Святого на других, не выждав своей очереди, поспешил просить апостолов не только о даровании ему дара Святого Духа, но и власти самому низводить его на других. В этой просьбе предательски выразился подлинный характер волхва. Очевидно, он на апостола смотрел только как на носителей высшей магической силы и хотел сам приобрести эту неизвестную ему силу, чтобы возвысить свое магическое ремесло. Предлагая деньги, он выдал себя как человека, готового руководствоваться в своей деятельности мотивами корыстными и нечистыми. «Как же крестили его?» – спрашивает Иоанн Златоуст. И отвечает. «Так же, как и Христос избрал Иуду». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель». Выражение это нужно понимать в смысле указания на гибельность нравственного состояния Симона и призыв его к покаянию. Грех этот, однако, столь же велик и тяжек, что святой Петр даже не обещает за него прощения, а только предположительно говорит, «Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Почему же это? Потому что такой грех требует особенной глубины и искренности покаяния, на что Петр не видел Симона способным, так как говорит ему, «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды». Симон отравлен горькой желчью, под которой в древности подразумевался яд змеиный. Устрашенный словами Петра, Симон просил апостолов помолиться за него, но тоже едва ли искренно. Церковное предание представляет его впоследствии как одного из злейших врагов христианства и родоначальника всех философско-гностических ересей. Позже он появляется в Риме, выступает там ожесточенным врагом святого апостола Петра и по молитве последнего низвергается в реку Тибр, когда хотел перейти эту реку, поднявшись в воздухе. Грех его получил в истории церкви наименование «Симонии» – продажа благодати Божией или священного сана за деньги. Апостолы Петр и Иоанн закрепили еще своей проповедью обращение самарян ко Христу и затем вернулись в Иерусалим, проповедуя по пути. Благовестие Филиппа евнуху эфиопской царицы. Стихи с 26 по 40. Вслед за обращением самарян случилось другое важное событие – обращение ко Христу эфиопского вельможи, который, как полагают, был прозелитом врат, то есть язычником, принявшим иудейство, но еще не обрезанным. Ангел Господень повелел Филиппу идти на полдень, то есть на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу. Газа – один из древнейших главных пяти городов филистимских, находившийся к юго-западу от Иерусалима, близ Средиземного моря. Исполнив повеление ангела, Филипп встретил на дороге едущего в колеснице человека, которого деописатель определяет тремя чертами. Это был эфиоплянин, евнух и вельможа царицы. То обстоятельство, что он читал книгу пророка Исаии, не дает еще права предполагать его еврейское происхождение, так как он мог читать эту книгу и в греческом переводе 70 толковников, что подтверждается и особенностями текста, приведенного в 32-33 стихах. Слово «евнух» означает, собственно, «скопца». Таковыми были на Востоке смотрители над царскими гаремами. Евнухов часто брали на высшие государственные должности. Почему евнухами часто назывались также знатные вельможи и не бывшие скопцами? Скопец по закону Моисееву не мог быть принят в общество Иеговы, но мог быть прозелитом второй степени, прозелитом врат. Таков, вероятно, и был этот вельможа, занимавший высокую должность при царице в качестве хранителя всех ее сокровищ, а потому, по восточным обычаям, несомненно, бывший скопцом. Эфиопией в то время называлась страна, лежавшая к югу от Египта, где ныне находятся Абиссиния и Нубия. Страна эта управлялась женщинами, и, как в соседнем Египте, все цари назывались фараонами, так в Эфиопии все царицы назывались кандакиями. Население этой страны принадлежало к семитической расе и говорило языком, близким к древнеарабскому, но оно было языческое. Это были кушиты, часто упоминаемые в Ветхом Завете. По внушению Духа Божия Филипп подошел к колеснице евнуха и, услышав, что он читает вслух книгу пророка Исаии, спросил, понимает ли он, что читает. Со смирением и детской простотой вельможа признался, что не понимает читаемого, и просил у Филиппа разъяснения. Воспользовавшись тем, что евнух читал место о страданиях Мессии из 53 главы пророка Исаии, Филипп начал благовествовать ему о Христе и так успешно, что когда они подъехали к источнику, как полагают, между Елефферополем и Газою, евнух пожелал креститься. Благовестник только одного требует от него — веры от всего сердца, и когда тот исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим, крестил его. Господу угодно было засвидетельствовать как крещенному, что он действительно воспринял спасение Божие, так и крестившему, что совершенное им согласно с волей Божией двумя чудесными событиями. Дух Святой без всякого посредства сошел на евнуха, как впоследствии на язычника Корнилия. И ангел Господень восхитил Филиппа, так что евнух уже не видел его и продолжал свой путь один, радуясь, в то время как Филипп оказался в Азоте, городе, лежавшем к северу от Газы в 50 верстах, где благовествовал, идя на север, пока не пришел в Кесарию. Кесария была, видимо, его постоянным местожительством. Это был большой город при Средиземном море в 100 верстах к северо-западу от Иерусалима, бывший местопребыванием римских прокураторов Иудеи. До времен Ирода Великого здесь был замок Стратонов. Ирод выстроил здесь город, назвав его Кесарией в честь кесаря Октавия Августа. Эта Кесария называлась Стратоновой, в отличие от Кесарии Филипповой, выстроенной Филиппом при подошве горы Ливан на месте города, называвшегося прежде Панеей. О Кесарии Стратоновой нередко идет речь у деописателя. Предание церковное сохранило нам сведения о дальнейшей судьбе евнуха. Звали его Индих. По возвращении в страну свою он был там первым проповедником Евангелия, обратил многих ко Христу, в том числе и свою повелительницу-царицу, крестив ее.